Глава 6. Вишневский. И почему все происходит в одно время? Почему всегда по закону подлости все проблемы сваливаются в один раз? Представители Севертех приедут через час. Договор не найден. Мой прекрасный секретарь Эльвира должна была только через несколько дней уехать на повышение квалификации, но позвонила утром, сообщила, что лежит с отравлением. Вчера, пока закончил, пока нашли нужное шоколадное мороженое, дома ждала еще несколько сюрпризов в виде моих разодранных ботинок, двух луж и кучи какашек, довольного и радостного Стивена. Пес был счастлив нас видеть, скакал как оголтелый. Софи радовалась не меньше. Уже стемнело, но мы пошли гулять втроем. Малышня носилась по площадке, собака лаяла, а я хоть мог вздохнуть спокойно и посидеть несколько минут со своими мыслями. Алиса так и была вне зоны доступа. Вообще понять не могу, во что она впуталась. Решила сниматься в фильмах для взрослых, делать карьеру актрисы единственным доступным способом. Так никто ей этого не позволит, пока она живет и связана с нашей фамилией. Гнев отца понять можно, во мне его не меньше. Но он реально может испортить ей красивую жизнь и раз и навсегда втоптать в грязь. У меня связей не меньше, но для начала нужно во всем разобраться, а уж потом жечь мать моей дочери на костре. А именно это и сделает отец первым делом. Господи, как же хорошо все было еще неделю назад. Я ждал отпуска. Горячая Кристина ждала меня и нашу поездку на Мальдивы. Няня исправно занималась ребенком, я зарабатывал деньги. И вот надо случиться всей этой оказии, не иначе, как кто-то сглазил. Надо было отдать Софи в садик, но она не ходила туда почти год, все не было времени. То болезнь и уход мамы, то мои командировки. Так что няня была идеальным вариантом, пока она не влюбилась и не уехала в столицу. И почему у женщин странная особенность? Чуть что бросать все, думать не головой и укатывать с первым встречным в другой город. Не понимаю. Легли спать поздно. Ужин, водные процедуры. Софи залила всю ванную. Потом пес украл полотенце и рассыпал корм. Не понимаю, как вообще люди живут с детьми и животными. Я, кажется, провалился в сон моментально, как только добрался до спальни после сказки на ночь. И уснул, как убитый. А вот с утра болит голова, кофемашина не запускается, секретарша заболела, Алиса все еще вне зоны действия сети. Софи пришлось оставить с водителем. Они сейчас должны позавтракать в кафе и гулять в парке. Собаку со слезами пришлось взять с собой. Представляю, что этот шкодливый пес устроит сейчас в кафе. Но Федор справится. У него двое детей и канарейка. Он рассказывал. Ах, да. Еще у меня новая странная секретарша в темных очках. Да к тому же блондинка. Черт, не переношу их на дух. С похмелья она, что ли? Или прямиком на работу из ночного клуба приехала? Всегда долго привыкаю к новым людям в своем окружении и знакомым. Это Пашка у нас парень, которого знает весь город, все ночные клубы, притоны, кабаки. Боюсь даже представить, какие еще злачные места. Мой младший брат всегда был любимчиком. Ему все прощалось, все позволялось. А я просто должен быть примером для подражания и защитником. А то, что он здоровый бугай в татуировках, выше меня и шире в плечах, на это уже никто не смотрит. Но все, без исключения женщины, дети и звери, от него без ума. Она там что, умерла? Что за нерасторопность? Широко шагая, иду к двери, резко открываю и, выйдя в приемную, смотрю на двух мужчин, что сидят на стульях, в руках портфели. А моя новая секретарша стоит у кофемашины и читает ее инструкцию. «Марина, что происходит?» Никакой реакции. Подхожу ближе, нервно поправляю отросшую чулку. Говорю тише, но требовательнее. «Марина! Вы нашли договор? Почему вы держите людей в приемной?» «А если попробовать так?» Девушка нажимает несколько кнопок на аппарате, делает шаг назад. Кофемашина начинает гудеть, а потом, наконец, в белую чашку льется долгожданный кофе. Она что, совсем меня не видит? Что за работник? Из какого она отдела такая странная? Меня зовут Маргарита, но если вам так трудно запомнить, я могу найти Марину, любую, что есть в офисе, которая будет откликаться на свое имя. А еще могу повесить бейджик, чтоб можно было легко прочесть. У нее серые глаза с голубой дымкой, а в них презрение и гнев. Ростом мне по плечу, светлые волосы, красивый контур полноватых губ, родинка на левой щеке и припухшие веки. Плакала, что ли? Хотя меня это не волнует. Мне бы кофе покрепче и договор с Севертех. И пусть весь мир подождет. Так что? Что? Написать бейджик или запомните? Запомню. Смотрим друг на друга, как заклятые враги. Чувствую, хлебну я с ней до отпуска. Дикая штучка. Точно без мужика. Ваш кофе, Михаил Дмитриевич. С ехидной ухмылкой подает мне чашку. По приемной разносится невероятный аромат. Что она такого туда добавила, что так вкусно пахнет? Но точно не плюнула. Я бы заметил. Спасибо. Вас ждут представители компании «Севертех». Девушка указывает на двух мужчин. Те явно ничего не понимают, но им очень интересно за нами наблюдать. А где договор? Вообще я не секретарь. У меня высшее экономическое образование и красный диплом. Ваше высшее экономическое образование мешает вам найти договор, Маргарита? Эта девица начинает меня выводить из и так расшатанного душевного равновесия. Утром собака, Софи, молчание Алисы, шантажист. И вот до кучи строптивая дамочка ростом с гнома и игривой родинкой на щеке. Нет, Михаил Дмитриевич, не мешает. И я его нашла. Делаю глоток кофе. Вкус невероятный. Как у нее это получилось? В сравнении с этим Эльвира носила мне отвратительное пойло. Маргарита смотрит с вызовом, губы поджаты, но щеки вспыхивают румянцем. Ну, не такая ты и дерзкая, если краснеешь. Значит, дрессировке поддашься легко. В приемной звонит телефон, а мы все продолжаем смотреть друг на друга. Придется ответить. Господа, извините за ожидание. Пройдемте в кабинет. И, Маргарита, сварите еще два кофе. Не возражаете? Мне все равно, что там думает блондинка. Беру с края стола приготовленный документ. Нужно работать. Потом с ней разберусь. И так хватает проблем. Вы забыли сказать «пожалуйста». Пожалуйста, Маргарита. Кофе появляется через 10 минут. Маргарита на меня не смотрит. А у меня есть возможность понаблюдать за ней. Прядь волос упала на лицо. Она сняла пиджак. Хрупкая фигура, изящная шея с голубыми венками под тонкой кожей. От нее исходит приятный, чуть уловимый цветочный аромат. Не мой типаж. Совсем не мой. Не люблю блондинок. На столе вибрирует телефон, входящее сообщение. «Медвежонок, я соскучилась. Тебя не было 3 дня». За сообщением следует еще одно, вложенный файл. Кристина любит такое. Но в данный момент это вызывает лишь раздражение.